Рисуем Арктику. Варя вернулась из школы, быстренько вымыла руки, переоделась и разложила на столе карандаши, акварельные краски, кисточки и бумагу. Потом добавила к этому восковые мелки и трафареты и задумчиво посмотрела на чистый лист. «Пожалуй, еще понадобится гуашь», — пробормотала девочка и стала один за другим выдвигать ящики стола. «И блестки», — решила Варя, когда гуашь была найдена. «И скетч-маркеры, и наклейки». Постепенно Варин стол стал по-настоящему похож на рабочее место художника. Но ей все равно казалось, что чего-то не хватает. «Что ты рисуешь?» — заглянул к ней в комнату Ваня. «Пока не знаю», — вздохнула сестра. «Но зачем тогда рисовать, если не знаешь, что рисовать?» — удивился мальчик. Варя откинулась на спинку стула и стала объяснять. Оказывается, в школе ребятам рассказали про детский конкурс, который проводит Атомфлот. Надо нарисовать Арктику. Вот Варя и решила поучаствовать. Тем более, что рисовать она любит. Дело осталось за малым — придумать, что именно нарисовать. «Арктика, она ведь такая большая», — развела руками девочка. «У нас есть и Северный Ледовитый океан, и моря, и острова, и сухопутные территории России, которые находятся за полярным кругом. Айсберги, белые медведи — это тоже Арктика. Пингвины!» «Нет, Ваня, пингвины живут на Южном полюсе, в Антарктиде. А Арктика — на Северном полюсе. Здесь нет никаких пингвинов». «Ну ладно, ладно», — замахал руками пристыженный Ваня. «Кстати, а что такое Атомфлот? Это атомный флот России, а при чем здесь наша Арктика?» Варя кивнула. «Атомфлот — это крупное российское предприятие, часть огромной корпорации «Росатом», которая занимается энергетикой, строительством и машиностроением. Атомфлот отвечает за атомные ледоколы и суда вспомогательного флота». «Ах, вот почему Атомфлот интересуется Арктикой», — догадался Ваня. «Потому что ледоколы! А ледоколы где нужны? Во льдах! Ну зачем им твой рисунок?» «Учительница рассказала нам, что в Росатоме ведется большая социальная работа. То есть это такая компания, где не только занимаются своей основной деятельностью, но еще и стараются сделать что-то полезное сверх того. Например, организуют субботники, помогают нуждающимся, обучают молодежь, рассказывают школьникам про интересные профессии. Как-то раз старшеклассников, которые победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена», Атомфлот даже отправил в настоящую экспедицию на ледоколе прямо к Северному полюсу». Ваня округлил глаза. «В экспедиции к Северному полюсу на настоящем ледоколе он тоже, конечно, был бы не прочь поучаствовать». «Так, что надо делать? Говори!» — выпалил мальчик. «Ну, организаторы этого конкурса не обещали отправить нас на Северный полюс», — уточнила сестра. «Но все равно они придумают для победителей что-нибудь интересное. Для этого надо нарисовать Арктику». «А мы можем вместе рисовать?» — предложил мальчик. «Давай изобразим, как мы с Лайкой на волшебных нартах прилетели на Северный полюс и как мы на атомном ледоколе прорезаем путь во льдах, чтобы поскорее доставить ценный груз». «Такое все будут рисовать», — задумалась Варя. «А что, если мы с тобой покажем своим рисунком, что знаем про атомный флот намного больше? Ведь по Северному морскому пути ходят не только ледоколы, а еще и